А вот и мой второй личный ученик, Винлин. Словно ожидая моего прихода в эту секунду, представил меня мастер какому-то асу, которого я узнал благодаря характерному золотому отливу металлауру. Его использовали даже обычные солдаты Асгарда, пусть и не такого высокого качества, как у Гунгнера, доспехов Одина или Слейпнера. Хаэм, отозвался стоящий впереди всех мужчина, кого-то мне смутно напоминающий. Выделялся он ослепительно белоснежной кожей, да такой, что японские гейши удавились бы от зависти. Волосы были из той же категории, категории зависти Трандуила. Рад, что в Ванахиме появились продолжатели вашего дела. Прошу прощения. Приветствую вас, принц Вилли. Да, поэтому надеюсь, что меня трогать более не будут. Обучение учеников занимает много времени, которое я не желаю тратить на подобные бесполезные мероприятия. Проворчал старик. Что ж, я повлияю на царя Ванахима от лица Асгарда. Мнение боевого соратника самого всеотца будет учтено, который к тому же обучает его племянника. Кивнул асгардец, насчет личности которого у меня возникли некоторые подозрения, тут же подтвержденные Тинлуном. Спасибо, Хеймдалль. Можешь передать Одину, что я замолвил за тебя словечко. Пазл в голове сложился. Этот мужик был весьма и весьма похож на актера, игравшего Хеймдалля в киновселенной. Только он белым, абсолютно белым. Ощущение такое, словно негра перекрасили в белого. Несколько сюрреалистично, но знатно выделяет его на фоне европейских и азиатских лиц вокруг. Что вы, мелочь, сделанная мною, никак не заслуживает подобной рекомендации. На полном серьезе проговорил беловолосый, чуть склонив голову. Лишняя скромность воину тоже не к лицу. Вздохнул Ван, покосившись на нас. Ладно, идемте. Пиры меня заколебали еще пару тысяч лет назад, но вам будет неплохо понимать, с чем придется еще не раз иметь дело. Спустя час, Хуа, она не особо была довольна происходящим. Вместо тренировок быть вынужденной находиться на совершенно бесполезном пиру, что может быть хуже. Даже отец, всячески противившийся этому мероприятию и высказывавший свое неприятие, сейчас вполне довольно и весело общался с какими-то ванамиясами его возраста. Покосившись в другую сторону, Хуа быстро нашла темную макушку соученика, тоже бывшего в приподнятом настроении, и общающегося со своими родителями. Помня о сказанных ее отцом словах, он пригласил их сесть поближе, а потому сероволосая имела возможность лицезреть их общение. Хуа, возможно, хотела бы так же, но ее отцу явно больше были интересны старые приятели, а мать, а о матери она ничего и не знала. Мастер и одновременно отец отказывался о ней говорить, даже когда его дочь попыталась расплакаться. Даже в тот позорный момент ее жизни он молчал. Прошли годы, и она думала, что смирилась, но как оказалось, нет, не смирилась. Однако, Хуа никогда не считала себя плаксой и слабачкой. Стальные тиски поразительного для ее возраста, по словам окружающих, самоконтроля быстро взяли разум под контроль, и единственное напоминание о сковавших девочку эмоциях осталось лишь в ее глазах. Но Винлину, похоже, хватило и этого. Хуа. Соученик посмотрел на нее несколько удивленно. На его лице следом мелькнуло понимание, но не успела голубоглазая осознать увиденное, как брюнет продолжил. «Давай я познакомлю тебя со своими родителями, а?» Моргнула она, быстро прокручивая в голове сказанное. «Хорошо, отказаться сейчас было бы невежливо, особенно учитывая те слова отца, которые она тут же выбросила из головы. Ее родители и учитель порой мог нести полнейший бред с серьезным лицом, чем серьезно раздражал. Так ты дочь этого старого пер, этого старого вана?» Несколько запнулся высокий мужчина, весьма похожий на Винлина. «Помню шок всех его знакомых, когда он объявил о тебе. Это настолько удивительно, господин Вилли?» Удивленно вопросила сероволосая, не понимая такого ажиотажа. «Ну, буду честен, в его возрасте, если и возможно завести ребенка, то это практически никто не делает. Увы, как бы это печально не было, но на старости лет это одна морока. Хотя, судя по тому, что я о тебе услышал», мужчина кинул взгляд на Винлина, растянувшего губы в ухмылке. «С этим у него проблем нет, что я не могу сказать о тебе и матери, да, сын, ну а что я могу поделать, если моя мать, совершеннейшая лентяйка?» Беззаботно пожал плечами Винлин. Хуа же с некоторым неодобрением посмотрела на женщину во много раз старше ее самой. Во вранье или даже недоговорках ее соученик никогда не был замечен, а потому дочь Тинлуна сразу же поверила в характеристику этой женщины. «Вот уж не думала, что меня будет осуждать парочка мелких детишек», пробурчала эта особа, явно все поняв, Но Хуа была достаточно тверда в своих убеждениях по поводу вреда лени, потому взгляда не убрала. Дальнейший разговор ничего особенного, по мнению Хуа, не представлял. Самое простое знакомство, хотя, парочка моментов, несколько смутивших ее, были. Когда они назвали ее подругой Винлина и порадовались этому факту, а также, сам факт столь теплого отношения, не то чтобы это было для нее чем-то незнакомым и непонятным, просто друзей она так и не заимела, а оттого столь теплое отношение получала только от отца, потому что она казалась всем этим лентяем слишком требовательной и прямолинейной, а ломать собственный характер и убеждения ради других обойдутся. Тем более она даже половины собственных усилий от них не требовала. В свете этого ей становилось понятно, почему отец так обрадовался появлению Винлина. Ее относительно новый знакомый мог поддерживать взятый отцом и дочерью темп жизни, почему-то излишне стремительный для остальных. От этого родитель даже немного помешался на старости лет, ибо раньше, сколько его помнила Хуа, он не говорил такие глупые вещи, от которых щеки розовели. Внутренне вздохнув, обладательница голубых глаз принялась активнее участвовать в диалоге, совершенно позабыв про окружавший ее Хааспира. Глава 3. Выбор оружия и первый бой. 943 год ДНЭ. 30 лет спустя, недовольно вглядываясь в собственное отражение в зеркале, я обреченно вздохнул. Пробежало столько времени, а я все еще выгляжу как 12-летний парнишка. На какой-то период времени я даже пересчитал считать года, ибо дело это было совершенно неблагодарное, особенно когда в отражении все время виделось одно и то же лицо, совсем не меняющееся. Не знаю уж, как бы сейчас ощущал себя обычный человек, но лично я не чувствую какой-то тяжести лет. Словно с момента начала новой жизни прошло не целых 57 годиков, а, не знаю, год, максимум два. По внутренним ощущениям прошло именно столько. Тем более никаких крайне запоминающихся событий так и не произошло. Были тренировки, тренировки и еще раз тренировки, и постоянные спарринги, коих было не меньше, чем обычных физических тренировок тела. В моем положении это буквально единственный способ нарастить силушку до событий канона. Ведь ничего, кроме тела Асгардца, мне не отсыпало в этой жизни. Да, это тоже неплохо, но на фоне каких-нибудь мутантов или носителей гениального интеллекта, прохолков и демонов всяких я вовсе молчу. Как-то не особо круто смотрится, да. Иных возможностей набрать силушки богатырской я вот в упор не вижу. Не настолько хорошо знаю вселенную Марвел, которая тут еще и не самая понятная. Вариации этих вселенных в комиксах то аво-го. Самые банальные, камни бесконечности я уж точно трогать не собираюсь, уж больно мутные штучки, как по мне. Да и привлекать внимание одного фиолетового баклажана не хочется, хрен знает, насколько он силен и умен. Эти два параметра всегда разнились в нем от одной версии Марвела до другой. Но таки я сомневаюсь, что он идиот, тупица, даже с большой силой быстро нарвется и сдохнет. Ладно, хари хандрить. Хлопнув себя по щекам, я наконец дочистил зубы, которые засоряются даже у более совершенной версии людей. Ага. Проходя мимо аналогичных строений старших учеников, я отметил некоторую странность. Встаем мы примерно в одно время, а местное подобие общежития словно вымерло. Недоуменно пожав плечами, я отправился к бегающей неподалеку Хуа. Ее трудолюбивость частенько выбивала из меня соблазнительные мысли о ленивом времяпрепровождении по примеру старших учеников мастера Тинлуна. Присоединившись к ней в молчаливой пробежке по овальной траектории вокруг жилых домов, я выгнал из головы лишние мысли. «Так, это что-то необычное», – озадаченно проговорил я, глядя на то, как по центру одной из овальных арен, коих тут было три штуки, мастер выбивал дерьмо из какого-то из своих учеников. «Хуа, ты такое помнишь?» – покосился я на стоящую рядом великовозрастную девочку. Без всякого уничижения, просто констатация факта, иной термин я банально не придумал. «Нет, такое тоже впервые вижу. Пойдем спросим, незачем гадать», – высказал разумную мысль голубоглазая, на что мне оставалось лишь выразить свое одобрение. «Хорошо летит, к дождю», – с присвистом прокомментировал я 20-метровый полет парня от мощного удара с разворота. «Могет мастер, могет. Кстати, чего он это с мечом? Сколько раз рядом с ним, а оружие у него впервые вижу, если не считать деревянную палку. Пойдем что ли посмотрим, чего это мастер соизволил взять клинок в руки? Да, пожалуй, это будет интересно». Знакомая, которая по меркам людей уже вполне входит в разряд старых, с кивком двинулась вперед. Быстрым шагом преодолев расстояние до украшенной иероглифами арены и по пути увернувшись от нового бессознательного тела, грозившего опрокинуть меня на землю, я весьма громко заговорил. «Мастер, что происходит?» С интересом чуть громче проговорил я. «Смотрю, что выучила эта кучка лентяев за это столетие». Покосился на меня белобородый, также не особо изменившийся за пролетевший тридцатник. Может, пара мелких морщин добавилась, да и все. И надо сказать, этого ты с хуя добились бы лет за 5-10. Лишней тактичностью к самооценке окружающих старик также не страдал, сразу же сражая на повал. Поэтому сегодня я буду занят, пытаясь понять, достойны ли эти. Махнув в сторону вспотевшего десятка ванов, погладил свою бороду он. «Иметь право считаться моими выпускниками. Ваши ученики и так часто попадают в ряды эйнхерий». Сложив руки на затылке и качнувшись на пятках, удивился я. «Эйнхерием, к слову, звалась элита Асгарда. Что-то среднее между гвардией и штурмовым отрядом. Это заслуга не их трудов, а боевого опыта, который они приобретают уже после выпуска». Недовольно проворчал старик, взмахивая прямым китайским мечом. «Уж не помню его название. Тут же информацию по холоднику мне не давали. Кстати, а вы что, хотите, чтобы они попадали в элиту Асгарда сразу после выпуска?» Еще сильнее удивился я, догнав, чего хочет добиться мастер Тинлун. Это в бредовом земном фильме эйнхерии могли слиться отхилы как кучка статистов. В реальности они являются элитой не только девяти миров, но и всей галактики. Выпусти их против любой земной армии времен 21 века, они перебьют ее и не почешутся за численность. Есть, конечно, атомное оружие, но тогда и Асгард применит его гораздо более мощный аналог. Мастер по этому поводу как-то обмолвился, что если все остальные 8 миров пойдут против Асгарда, тот без особых проблем уничтожит их. После этих слов, многие события КВМ я выбросил из головы как невозможные в принципе. «Так, что-то чую я в твоем вопросе». Внимательно оглядел меня Ван, окончательно развернувшись в мою сторону. «Давай озвучивай. Ну-у-у, если вы, наконец, начнете нас учиться махать, цитирую, всякими железяками, что обязательно для члена эйнхерии, то ты попытаешься исполнить мое желание, каков наглец». Перебил меня белобородый, но морда у него была отнюдь не раздраженная или гневная, скорее задумчивая. «Хотя, что-то в твоих словах есть, да и нормальный боевой опыт там проще всего заработать. Короче, в решениях я никогда не медлил, так что начнем завтра. Хуа, разрешаю залезть в мой архив и найти там материалы с Хузин 12 по Трету 46, чтобы на завтрашнем занятии я не услышал от вас незнания хоть чего-то, что там есть. Все, свободны». И резко развернувшись, боевой пенсионер принялся общаться уже с учениками. «Чингис, а ну на арену, посмотрим, сколько долго вместо тренировок ты протирал задницу у своей подружки». Оперативно, однако, с удивлением прокомментировал я, повернувшись к Хуа. «Отец всегда был скор на решение, в этом вы похожи», — мягко улыбнулась она. «Но выбор мне нравится. Это гораздо лучше, чем сидеть в одном лишь ванахиме. Больше опыта, больше тренировок и больше практики в целом. Ну а мы бы не достигли столького за смехотворный для нашего народа срок, если бы отступали от сложностей», — довольно улыбнулся я, хрустнув шеей. «Что ж, похоже, я нашел свое призвание, о котором и подумать не мог в жизни человека и окружающем меня тогда обществе. Там ценились совсем иные навыки, и не было времени пробовать себя во всем, дабы найти это самое свое призвание. Что ж, теперь у меня этого времени предостаточно. Главное не просрать его бездарно. На следующий день. Итак, выбирайте себе оружие, которое вам показалось наиболее эффективным после прочитанных материалов», — проговорил мастер Тинлун, окидывая свободной левой рукой огромную стойку с целой кучей всевозможного оружия. Помимо классического европейского холодника, активно используемого асами, и чисто китайских видов оружия словно только-только из времен Троецарствия, здесь были и более экзотичные варианты. Всевозможные молотоподобные оружия гномов, чем-то смахивающие на катаны клинки светлых и темных альвов, вообще не имеющие аналогов и источающие прохладу клинки йотунов из прочнейшего льда, огненные гротескные двуручники огненных демонов, что обжигали даже плоть асов и внанов, а некоторые вообще земных аналогов не имели, являясь плодом технической эволюции совершенно негуманоидных рас галактики. Материалы, которые мы вчера штудировали с Хуа, были полны информации об этом всем, и ее было действительно много. Со всем своим презрением к железякам, Старик явно умеет с ними управляться на великолепном уровне, ведь его архив был написан им же, а Ван, знающий столько об холоднике, нет, не верю, что он профан в этом. Покосившись на Хуа, я увидел, как она без колебаний взяла китайский прямой меч, который среди ванов именовался Цзянем. Такой клинок идеально соответствует ее личности, прямой, простой, бесхитростный. Правда, размером он был с двуручник, а потому слишком велик для 12-летней, как по мне. Я же присмотрел еще в архивах кое-что интересное, чем-то походящее на земные фальшионы, парные прямые клинки полуторного размера с односторонней заточкой, несколько увеличивающиеся в ширине на концах. Да, казалось бы, мечи не лучшие оружие против прочных тел ванафасов, йотунов, гномов и прочих, но тут в дело вступает сам стиль владения этим оружием, как и необычная режущая сторона, а также вес каждого из клинков. Все эти факторы складывались, и оружие скорее получалось рубящим, нежели режущим. Людям подобное может показаться непрактичным или невозможным, но асы и ваны значительно дольше развивали традицию использования холодного оружия, и до сих пор ее актуализируют из-за пары важных моментов. Что за моменты? Ао, это я понял недавно, лет 5 назад. В общем, дело в том, что аномальная прочность большинства рас 9 миров заключалась не только в биологическом факторе, но и магическом. Чудовищное сродство с этой энергией делало эти расы, не совсем материальными существами, из-за чего чисто физический урон почти не проходил. Хоть ты ракетой залупи, хоть обычным молотом ударь, эффект будет околонулевый. Вон, того же Лаки в фильмах и Халк хреначил, и из мощного бластера какой-то там агент щита вдарил, а ему хоть бы хны. Из этого вытекает второй момент. Нет в галактике дальнобойного оружия, способного нормально вредить полумагическим существам. Магии нельзя пулять как плазмой из бластера, вот вообще. Это противоречит ее сути. А вот зачаровать всякие клинки, копья, щиты можно без проблем. Те же пули банально слишком маленькие для нанесения достаточно убойных чар. ГМ, необычный выбор. Несколько озадачился мастер, но раз не раскритиковал сразу, значит, выбор у меня не самый плохой. Хорошее оружие для рубки конечностей, особенно в пылу яростной битвы. Да, неплохое, но сложноватое. Прищурился Белобородый. И ты же понимаешь, по какой причине? Да, необходимо быть амбидекстром. Но я посчитал, что мне вполне хватит на это времени. Несколько беспечно пожал я плечами. Уж чего-чего, а этого у меня в избытке. А тело одно, и я его желаю оставить как можно более целым. Сомневаюсь, что я еще раз окажусь в новом теле, и уж тем более таком совершенном. Посчитал он. Пробурчал мастер Тинлун. Ладно, опять же, клинками Гуэнься неплохо рубить конечности, это да. Но ими ты будешь редко убивать противников сразу же. Запомни это, а потому у тебя может появиться немало врагов с протезами. Врага можно и добить, справедливо заметил я, а в бою необходимо как можно быстрее лишить врага возможности атаковать. Ха, самоуверенность асгардийскую свою поубавь. Ты даже не представляешь, насколько живучими могут быть твои враги, почесал подбородок Ван. Но тут мои слова и обучение не помогут, только личный опыт и личные ошибки. Впрочем, в твоей позиции есть здравое зерно. Как бы ни был хорош воин, бесконечности он мало что сделает. Главное научиться правильно это делать, и не давать клинку застревать в мышцах и костях. В пылу схватки подобное промедление смерти подобно, а потому тебе заниматься придется еще усерднее, чем раньше. Но это не проблема для тебя, не так ли? Мотивации защитить свое тело у меня предостаточно, да и упорства вроде хватает. Пожал плечами я, озвучивая очевидные факты. Ну и нельзя сказать, что я никогда не мечтал круто управляться с холодным оружием. Все же я вырос на фэнтези и аниме. Главное, правда, чтобы это было не единственной мотивацией, а то получится любитель, а не профессионал. Что правдиво, то правдиво, кивнул Белобородый, переводя взгляд на внимательно слушавшую нас Хуа. Ну а у тебя все проще. Даже двуручный размер идет на пользу. Большей железякой проще ковырять йотунов, а кого поменьше, один удачный или точно выверенный удар располовинит. Вес, как и в случае Винлина, роли не играет. Мы ведь не слабаки, а львы, которые только и могут, что изгибаться, как тростинки. В голосе седого старика чувствовалось явное пренебрежение. Мы можем таким орудовать так же быстро, как они своими сабельками. Однако сейчас такой размер для тебя скорее проблема. Возьми лучше полуторный размер, Он сейчас для тебя по размеру как двуручник в будущем. Значит, необходимость правильного соотношения размеров. Понятно, спасибо. Склонив голову, Хуа быстро сменила клинок. Сначала я буду заниматься именно с Хуа, так как в ее виде оружия разбираюсь несколько лучше. Потом с тобой, как только обновлю собственные навыки в двумечном фехтовании. Задумчиво подергав бороду, произнес Ван. Ну да это не проблема. Все равно сейчас твоя задача, Винлин, стать амбидекстром, а это не такой уж и быстрый процесс. Теперь слушайте так, как не слушали никогда в жизни. Спустя какое-то время, ну что я могу сказать, инициатива Ебё имеет инициатора. Все как всегда оказалось сложнее, чем я думал, предполагал, рассчитывал или просчитывал. Становление амбидекстром – вещь крайне выматывающая, не сколько физически, сколько эмоционально, ведь здесь задействуются больше не мышцы, а мозг, и соответственно, идет перестройка его, а не тела, которое развивалось, в целом, равномерно. Но я хоть и скрежетал зубами, но упорно шел вперед. К умственному труду мне было не привыкать, я выгрыз себе и хорошие оценки, и хорошие баллы, и чертов красный диплом. И после этого всего, я что, не стану каким-то жалким амбидекстром? Ха! В данный момент мне требовалось одновременно наблюдать за боем отца и дочери, и каждая из рук записывать увиденное на отдельный листок, иероглиф в иероглиф. Разумеется, в левом листке была какая-то ужасная хрень, но уж точно лучше, чем было в первую неделю страданий. И здесь тело Асгардца могло помочь только в плане выносливости, все рефлексы нарабатывать приходилось как те самые смертные, к которым тут царит снисходительное отношение. Бой же тем временем разворачивался занятный. Хуа прогрессировала чудовищными темпами, буквально через несколько месяцев я уже перестал что-либо нормально различать в их боях. Оставалось лишь слушать перезвон сталкивающихся клинков. Надо ли говорить, что асы и ваны в качестве тренировочных мечей использовали те, что у людей были бы боевыми. Вот, перехватив двумя руками клинок, Хуа совершает умопомрачительный финт, со всей силы приземляя клинок на таковую своего отца, который умудряется удерживать такой удар с одной лишь рукой, другую заведя за спину. Не используй свой клинок в качестве молота, не обманывайся его внешними размерами. Твой клинок должен порхать словно бабочка из Мидгарда. Ты не Альф, ты Ван, и ты это можешь делать. Распекался старик, пересиливая дочку и откидывая ту на несколько метров назад. Глянув на написанное, я поморщился. Мастер Тинлун настоял, что все диалоги между ними также нужно записывать, не пропустив ни слова, из-за чего мне вот приходится торопиться и почерк получается еще хуже, чем ожидал. Но отступать от идеи двух клинков я не собираюсь. Отрубив конечности, я лишу противника возможности себя прихлопнуть, а то, зная законы жанра, даже с железякой в сердце умудряются забирать врагов с собой. Заодно будет проще в первом реальном бою, ведь убивать Лю, разумных существ мне еще не доводилось. Это не было бы проблемой, родись я здесь изначально, но даже долгие годы здесь пока что не вытравили из меня воспитание в гуманистическом обществе. Ну, не все, прервали нас неожиданно. Мастер, вбежал к нам один из старших учеников, весь запыхавшийся, что, учитывая физиологию ванов, означает нечто крайне нехорошее. Что, раздраженно развернулся к нему упомянутый, там, нападение на деревню Инсюа, это, Далагуи. А воинов и большей части стражи нет, они, третью неделю на пиру в Асгарде, будь трижды проклята эта пьянь, резко рыкнул старик, заставив нас с Хуа вздрогнуть. Ох, всятец, мои старые кости, суртуровый лентяй, прячущийся за маской рационализма, решили все на меня скинуть, потому что я, значит, обязательно помогу, ибо в долгу перед старостой Инсюа. Несколько успокоившись, проворчал мастер, Хуа, Вин, за мной. Впервые сократив мое имя до первого из двух иероглифов, махнул рукой он. Реальный бой нашел вас раньше, чем ожидалось. Я радостно ухмыльнулся. Ну наконец-то. Подохнуть мне в любом случае не даст это чудовище под маской старика, как и получить серьезные раны. А потому даже, казалось бы, реальный бой будет не особо сложнее спарринга. Сначала был подан сигнал всем ученикам мастера, которые весьма быстро явились под очи старика, и которым была кратко обрисована ситуация. Отправиться помогать решили все, явно опасаясь своего наставника больше, чем каких-то там полуразумных тварей, в изобилии обитающих в укромных уголках Ванахима. После чего они отправились облачаться в боевые доспехи и вооружаться в здании арсенала, который был в школе на всякий пожарный, Мы же с мастером Ихуа направились в главное здание. Откуда у вас доспехи на нас?» – удивленно проговорил я, впрочем, не забывая надевать их. «В девяти мирах много чего неизведанного даже для нас есть. Когда-то пригодится. И я же прогадал», – с нотками снисхождения хмыкнул старик, при всей своей силе тоже не забывая про защиту. «Разумно, хотя я и ждал от него отповеди в стиле, мол, тела асов и ванов лучше всяких доспехов или если враг по тебе попал, то ты идиот и прочего подобного. Что делать с холодным оружием?» — поинтересовалась Хуа, которая не менее быстро надевала на себя свой комплект брони. «Все же инструкцию мы учили вместе. Против таких тварей, что мы встретим, оно полезнее, чем против йотунов. Бери оттуда боевой цзянь, он зачарован. Вин, я пока еще не владею своими, так что только тело. Не особо беспокоясь о том, что перебил его, проговорил я. Да, верно. На такую мелочь Мастин Тинлун никогда не обижался. Готовы? Агась, да. Хором донеслось от нас. Местные доспехи очень просто надеваются, все-таки совершенствовались тысячелетиями и на вооружение принимались только лучшие варианты. Отлично. Выбежав из здания, мы направились к какой-то треугольной площадке в углу поместья школы, испещренной скандинавскими рунами и ванскими иероглифами в равной степени. Несколько учеников уже ждали нас там, остальные добегали. «Планетарная версия Беврёста, пожалованная нам асами», — пояснила Хуа, на заданный одним лишь лицом вопрос. «Занятно, занятно. Отправляемся». Как только все встали на треугольник, медальон в руке старика сверкнул радужным светом, а после вся площадка засветилась им же. Однако, что удивительно, глаза это не резало от слова совсем. В следующее мгновение меня словно подняли над землей и куда-то кинули, судя по сопротивлению воздуха. Однако при этом тело мне сообщало, что оно не двигается совсем, и словно застряло в чем-то прочном, где даже на миллиметр пошевелиться нельзя. Странное и не особо приятное ощущение, благо, закончилось оно буквально за десяток секунд. Проморгавшись и чуть качнувшись, я увидел перед собой полуразрушенную деревню и кучу тварюшек, шагающих между домиков, и судя по крикам и звону стали, сражающихся с ванами. «Вперед!» — раздался рядом знакомый голос Белобородова. Я было рефлекторно дернулся вперед, желая последовать за старшими учениками, но могучая ладонь легла на мое плечо и чуть сжала. «А вы стоять! Пока есть время, слушайте вводную информацию». Под весьма жестким взглядом старика мы с Хуа вытянулись по струнке. «Главное, Далагуи полуразумны, так что не считайте их совсем тупым зверьем. Во-вторых, не обращайте внимания на отсутствие глаз, вас все равно заметит. В-третьих, их руки оканчиваются ядовитыми когтями. Не убьют, но приятного мало, особенно если попадете под удар женской особи, той что с сиськами, если не доперли. Сутки будете мучиться от адской боли. По слабым местам, Хуа, целься клинком в ноги, переруби их и твари почти не смогут двигаться. Вин, наноси мощные удары по коленям, из равновесия их можно выбить весьма просто. Или целься в живот, там у них несколько важных органов, но оба следите за их руками. Следите. Пасть второстепенно, вы достаточно мелкие, чтобы они до вас не дотянулись. Но если что, бейте в шею, клинком и кулаком. Все понятно, да. Вновь хором рявкнули мы. Чудно. Вперед. Четырехметровые твари, отдаленно напоминающие гуманоидов, сидящих на корточках, явно не обрадовались приходу мелких, но больно кусающихся ванов и отдельного аса. Подавив в последний момент порыв ринуться в бой, я замедлился, наблюдая, как сражаются с тварюшками другие ученики, и пару моментов, весьма важных, отметил. Во-первых, в прочности эти существа, если и уступают асгардцам, то не намного, и даже зачарованные клинки старших учеников оставляли лишь раны, но никак не перерубали им конечности. Во-вторых, несмотря на общую невысокую скорость и подвижность, руками они орудовали на загляденье, так ни люди, ни ваны не смогли бы, схождение ограничения физиологии, все же, а эти могли их едва ли не на 360 градусов крутить. Переглянувшись с ученицей, мы кивнули друг другу. Навык понимания друг друга без слов был едва ли не первым, которому нас обучил мастер Тинлун. Сейчас не стоит играть в крутых бойцов, а стоит использовать численное преимущество и завалить одну из тварей вдвоем, найдя себе в качестве цели ту мужскую особь, которая желала помешать старшим ученикам добить женского сородича. Мы на пределе скорости бросились вперед. Первой нанесла удар Хуа, намереваясь перерубить колено, но в последний момент Далагуй успел чуть переместить конечности. Зачарованный клинок нанес лишь глубокую рану. Благодаря низкому росту я легко ушел от мелькнувшего сверху когтя, и обойдя отступившую в сторону Хуа, со всей силы ногой врезал по ране. Тварь взвыла и принялась беспорядочно махать руками. И это было опаснее, чем если бы она была в своем уме, ведь сейчас ее действия непредсказуемы. ТЦ, ошибка. Но это первый бой, простительно, да и иного выхода я не вижу. Припав к земле, я в последний момент ушел от когтя, после чего пружинным движением поднявшись на ноги, совершил весьма сложный финт и врезал по ближайшей, еще целой ноге. Удар из-за ухода из-под атаки получился не идеальным, и ступня несколько отдалась болью, но твари хватило, чтобы потерять равновесие и начать заваливаться назад. Ох ё, вырвалось у меня, когда Далагуй перед падением махнул когтем в мою сторону. Было близко. Осторожнее, Винлин, бросила Хуа, стремительно проносясь мимо и одним филигранным ударом клинка отрубая одну из ног, которыми завалившийся на спину монстр пытался по нам попадать. Хорошо справились. Внезапно раздался чужой голос. Покосившись направо, я увидел бежащего к нам Вана, лет 15 на вид. Значит, ему больше 200 как минимум. А еще его, кажется, зовут Шайлан. Мы не особо общались со старшими учениками, ведь они считали нас откровенным детьми, как подросток, младшеклассника. Добью я сам, проделайте такое же с другими тварями. Мы не стали спорить, раз нам решили облегчить жизнь, чего ерепениться. К новой твари, сражающейся с жителями деревни, которые были отнюдь не беззащитными овечками, мы подступили сзади. Рубить ноги отсюда практически невозможно из-за якобы сидячего положения твари, но мы нашли новую занятную цель, позвоночник, что отчетливо проглядывался под зеленоватой кожей. Перерубишь снизу, я врежу поверху и качну его, предложил я, разминая ноги. Хорошая идея, действуем. Оперативно согласилась сероволосая, ринувшись вперед. Спустя пару секунд я устремился следом, перед самой тварью со всех сил прыгая на 2 метра вверх. Ноги чуть отдались болью, но я справился, и кувырнувшись в воздухе 2 ногами врезаясь в позвоночник твари. Разумеется, это не повалило ее, лишь чуть качнуло, но секунды ошеломления женской особи хватило, чтобы Хуа внизу со всех сил смогла рубануть по позвоночнику, а я отпрыгнуть назад. Взвывшая тварь принялась махать руками как мельницами, но бывшие с той стороны деревенские не прощелкали момент, и вскоре Далагуй рухнул на землю с пробитой головой. «Дети!» — вскинула брови женщина средних лет, оглядывая нас и пытаясь отдышаться. «А-а, Тинлун, что, даже детей сюда притащил? Мы личные ученики. Незнамо зачем», — пояснил я, оглядывая поле боя. Монстры и Ван распределились на небольшие группки и продолжали сражаться с переменным успехом, но в пользу последних. «Да ладно, впрочем, поговорить можно и потом. Кое-что вы можете, а это главное», — быстро согнала удивление с лица безымянная. «За мной». Покосившись с Хуа друг на друга, мы не стали возражать. У нее всяко больше опыта, чем у 2 щеглов вроде нас. Тинлун, неподалеку. Заставив коготь твари проскользнуть по стали доспеха на плече, Ван резким выпадом пронзил голову твари от подбородка до мозга и изящным движением вынул клинок, одновременно с этим отступая в сторону, дабы труп его не погреб под собой. Брови старика хмуро сдвинулись, когда он стал оглядывать местность. Ситуация ему не нравилась, и это мягко говоря. Для этих существ не характерна расторопность и столь внезапные нападения. Обычно они присматриваются к добыче некоторое время, а так не совсем уж тупы, то могут спокойно отказаться от нападения на вкусных своей магией ванов, если тех слишком много. Тысячелетия эволюции и сражений с главными обитателями Ванахима выработали в них соответствующие условные рефлексы. Но эти Далагуи, мало того, что смогли использовать фактор внезапности, так еще и забыли про чувство самосохранения. Не говоря уже про то, что эта деревня находилась в местности, пару тысяч лет назад как очищенная от всяких тварей. До столицы ведь не так уж и много. И это было странным, крайне странным. С учетом этого всего, можно приплести и удачный момент нападения, когда основная армия и большая часть стражи города преспокойно бухает и развлекается в Асгарде. Так как Тинлун верил в подобные совпадения примерно никогда, это означало, что относительно спокойное тысячелетие преподнесло подарочек, напомнив расслабившимся ванам, что их мир все еще не полностью исследован и хранит в своих закромах новые тайны. В происки иных раз 9 миров старый Ван не верил. Слишком хорошая оборона вокруг мира, внешнее воздействие или проникновение они бы заметили. Значит, работа внутренняя, а так как все диссиденты и поехавшие безумцы среди его народа уже были пойманы, здесь сработало что-то новое. Женская особь, рванувшая на застывшего в задумчивости старика, быстро пожалела о своей самонадеянности. Резко развернувшись, белобородый рывком ринулся вперед, и запрыгнув ногой на колено твари, сделал еще один прыжок, и извернувшись в воздухе, точным и мощным ударом обезглавил самку. Приземлившись на ее упавшее тело, старик погладил бороду. Подозрения свои он выложит-то, но как отреагируют лентяи из дворца? Точнее, за сколько отреагируют? За полсотни или всю сотню лет? Вообще, Тинлун с детства был трудолюбивее и активнее всех остальных своих знакомых. Это и позволило ему в итоге сделаться одним из самых выдающихся воинов ванов, несмотря на то, что его сверстников было предостаточно. Казалось бы, они должны были быть столь же сильны. Но нет, они не видели никакого смысла напрягаться и заниматься каждый день. Поэтому он боялся, что дочь станет подобной им. Но все обошлось. Юная Хуа унаследовала именно его характер, а не матери. Поэтому же он так обрадовался столь неожиданному появлению еще одного похожего на себя разумного, пусть и асгардца. Если перекладывать классификацию смертных рас на ванов, то их троица, наверное, являлась кем-то вроде гениев среди своего народа. Это, разумеется, бред, так как никаких отличий в голове от других ванов или асов у них не было, но со стороны все выглядело именно как гениальность. Более того, даже его старшие ученики начали верить в подобный бред. Куда катится галактика? Переведя взгляд на учеников, старик хмыкнул. Личные ученики уже успели встретиться со старостой деревушки Инсюа, Хылин. Это они быстро. Но зато волноваться за них не стоит. Старая знакомая была достаточно опытным воином, хоть и из-за одного проклятия йотунов потеряла навсегда половину боевого потенциала. Того шамана не смогли взять в плен, был слишком опасен, а без него уничтожить такое проклятие смог бы только разве что один. Но кто будет трогать все отца ради простой воительницы, даже не Эйнхири? Никто. Даже сам Тинлун бы не посмел. Ладно, пора заняться делом. Боевой опыт для учеников – вещь хорошая, но терять кого-то из них от лап каких-то полуразумных тварей старик отнюдь не собирался. А потому в следующую минуту от его клинка полегла еще парочка, а затем еще, еще и еще. Вновь Винлин. Было больно. Прокряхтел я, поднимаясь из обломков вещей в доме, чью стену я пробил своей тушкой. Благо хоть сделана она была не из стали, иначе я имел шансы оставить лишь вмятину. Подвигав конечностями и корпусом, я убедился в том, что повреждений костей нет. Отлично, можно возвращаться в бой. Выбравшись из дома, я рывком двинулся на помощь к отступающей Хуа, которую подавляла наступающая на нее мужская особь. Благо последняя была ранена, и у моей соученицы получалось отражать когти своим клинком. На всей скорости я резко припал вниз, проскальзывая под согнутой ногой существа, после чего оказался прямо перед животом монстра. Сделав несколько шагов вперед, дабы меня не зашибло идущим вперед на хуя животом твари, я практически из идеальной стойки совершил серию хуков обеими руками. Об развитии амбидекстрии я не забывал, а потому следует чаще использовать левую руку, даже в реальной, почти что смертельной битве. Руки при ударах отдавали болью, кожа несколько стесывалась, но было терпимо. Тем более моему противнику было гораздо хуже, ибо тщательно выверенные удары повреждали внутренние органы монстра, заставив того верещать от боли. В меня было попытался сверху вонзиться коготь, но я резко сдал назад, и опасный орган лишь оставил царапину на нагруднике. Но вот предсмертный порыв полумагической твари закончился, и она грузно упала лицом вперед, едва шевелясь. Соученица добила ту быстрым и надежным втыканием меча в мозг. Это последнее. Оценив обстановку, пробормотал я. Я несколько лукавил, ибо парочку вдалеке еще добивали, но судя по количеству голубоватой крови этих существ, им оставалось от силы полминуты. Да, несколько хрипло донеслось от Хуа, получивший неудачный и мощный удар по телу. Вряд ли кости сломаны, однако боли это не уменьшало. Говорю по себе, так как только что получил аналогичный удар. И если благодаря некоторым приемчикам по работе с физиологией асгардцев, что позволяли игнорировать болевые ощущения некоторое время, ранее я в полной мере отдачи не ощущал, то вот сейчас, накатило так накатило, недурно. Возникший рядом с нами как черт из табакерки, проговорил мастер, бывший все так же бодрым и свежим. Для первого-то боя, ждите почитания вашей гениальности и боевых талантов от окружающих лентяев. С нотками явного самодовольства и гордости прохихикал он. Этого еще мне, кхе, не хватало. С некоторым трудом из-за боли в груди озвучил я свое мнение. Конечно, это потешит мое ЧСВ, но разумным я мню себя достаточно честным, особенно с собой. А потому прекрасно понимаю, что дело тут не в вундеркинстве и не гениальности, и был бы рад признанию своего трудолюбия. Но окружающие упорно продолжают называть это чем-то мазохистским. И не то чтобы я не понимал их позиций, учитывая их воспитание. Смирись и прими это как нашу воина. Напоминая меня самого в последние часы перед первым походом в город, с довольной рожей фыркнула белобородая сволочь. Отец, более-менее придя в себя благодаря нехилой такой регенерации ванов, Пхуа посмотрела на батька столь пронизывающим, серьезным, сильным и при этом осуждающим взглядом, что ух, таким она кого хочешь в будущем заткнет. Жаль, что только в будущем. Дочка, я, конечно, понимаю твое беспокойство за будущего мужа, но я все-таки именно что твой отец. Ничуть не смутился Ван, стряхивая с клинка остатки крови. Благодаря физической силе ванов у него это получилось сделать без всяких проблем. Ха-ха, даже не буду комментировать твои подначки, отец. Осуждающе покачала головой серьезная, а потому крайне надежная девочка. Не знаю уж как там насчет Шуры-Муры, но за три с хвостиком десятилетия я уяснил железобетонно один факт: боевого товарища лучше мне не сыскать. Это он может, это он может. Вклинилась в разговор та женщина средних лет, что мы видели практически в самом начале схватки. Я, Хэлин, рада знакомству. Дружелюбно кивнула она, опираясь на свой посох. Крайне необычное оружие даже для ванов, тех еще космических китайцев. Я, Винлин, рад знакомству. В похожей манере представился я, чуть кивнув. Поклоны, которые любят земные азиаты, тут ходу только на крайне официальных мероприятиях и то, с важными личностями. Хуа, коротко отрекомендовалась девочка, продолжавшая разминать одно из плеч. Безумный рывок одной из тварей, наподобие последнего, сумел ей кое-что там повредить, хоть и не пробил доспех. Тинлун, ты же тоже заметил странности? Перевела она взгляд на принявшего задумчивую позу старика. Конечно, его глаза метнулись к нам. Слишком много необычного в их появлении здесь. Конкретно чего, пояснять не буду, времени немного. Так как полагаться на отсутствующую в Ванахиме армию сейчас глупо, а потом может быть поздно, я собираюсь заняться этим лично. Хэлин, ты со мной? Священное право на месть, унаследованное нашими предками от асов, действует всегда. Хищно ощерилась женщина, перестав напоминать хоть кого-то благодушного. Перед нами был воительница, прошедшая тысячи сражений и сразившая еще больше врагов. Отлично, с тобой пойдет сколько? Деловито продолжил старик, почесывая свою бороду. Четверо. Хорошие ребята, хоть им и меньше 2500, остальным надо восстанавливать деревню и мотаться в столицу, трясти за грудки проглядевших все кретинов. Сам понимаешь, пожала она плечами, убирая посох за спину. С тобой, полагаю, все ученики, благо целыми остались, да, даже этих мальцов потащу. Кивок в нашу сторону. Пусть на практике познают, что царское войско их не защитит, и пусть они не настолько тупы, как городские лентяи, всякие нехорошие мысли в будущем могут и проскочить. Поняла, вы как там, восстановились? С нотками озабоченности произнесла женщина, поглядев на нас. Даже с учетом воинственности и милитаристских наклонностей асов и ванов, дети для нас все равно оставались крайне великой ценностью. Рождаемость то не самая высокая. Типичная компенсация за мощь каждого представителя расы долголетия. Феномен этот был не характерен разве что йотунам, которые и жили по 4000 и плодились как люди. Не зря именно они главная угроза девяти мирам, а не всякие там темные эльфы или огненные демоны. Более-менее, некоторая боль ощущается, однако если вступать в сражение в ближайшие 20 минут не потребуется, проблем не будет. Дала весьма развернутый ответ сероволосая, прикрыв глаза и прислушиваясь к ощущениям. Аналогично, последовав примеру соученицы, повторил я ее действия. Хорошо. Я как раз нащупал примерный путь, по которому Далагуи сюда прибыли. Предвкушающе ухмыльнулся мастер, напомнив в этот момент не старого и мудрого китайского дракона, а взявшую след гончую. Посмотрим, что за твари решили испытать на прочность народ ванов. Глава 4. Охота и неприятности. 743 год до эны Винлин. Два столетия спустя. Почесав незаживающий шрам на шее, с момента получения которого прошло ровно 2 века, я поглядел на ярко светящую Ваниру. Неплохой денек, хоть и напомнивший мне о событиях, подумать только, аж 200-летней давности. Нападение на деревню и первый реальный бой был сразу же продолжен охотой на полуразумных тварей, которых оказалось внезапно больше, чем докладывала разведка. Какая, ха-ха, вашу мать, неожиданность. Но удивило нас тогда даже не это, а то, что встреченные нами новые особи Далагуев оказались мутантами, что были в десятки, без всяких шуток, в десятки раз опаснее своих обычных собратьев. Не реши мастер тогда заняться всем лично, нарастившие силушку естественные хищники Ванахима могли бы положить и несколько отрядов менее обученных воинов, не говоря уже про недоучек вроде учеников старика. По сути, он тогда с большей частью в одиночку разобрался, показав то, что вполне может претендовать на силы божества в понимании языческих верований средневековых людей. А потом все внезапно завяло. Узнавшие о произошедшем инциденте правительство Ванахима прислало гвардию, быстро все завернуло, поговорило наедине с мастером Тинлуном, который следом уже нам приказал помалкивать о произошедшем. Подобное ни мне, ни его дочери не понравилось, но объяснять причины весьма открытой с нами старик внезапно наотрез отказался, в ультимативной форме заявив, что далее нам придется тренироваться еще усерднее. Чем я 200 лет и занимался, умудряясь не обращать внимания на годы, которые в таком темпе пролетали словно дни, никакого выгорания или уставания также не появилось. А ведь 200 лет тренировок – это крайне много. Полагаю, это в полную силу заработали особенности физиологии долгоживущей расы, которая влияет и на мое, уже не слишком-то человеческое отношение к времени. Плюс окружение менялось столь же медленно, сколь и я. Наверное, это тоже стало одним из факторов моего столь легкого отношения к целым десятилетиям. К нынешнему времени такое течение жизни стало обыденностью. Ни более, ни менее. Стариком ментально я не стал. Степенность, присущую большинству пожилых людей, тоже не приобрел. Хотя внешне подрос. Теперь мне не 12, а аж все 15 на вид. Ага, как много. Впрочем, пора возвращаться в реальность. Хватайся. Склонилась надо мной сероволосая девушка, подавая руку. Кхе. С некоторой натугой поднялся я, схватившись за небольшую, но такую крепкую ладошку. Хуа тоже за эти столетия подросла и более почти не напоминала ребенка. Уже сейчас было видно, что растет видная красотка. Даже по меркам ванов, а это внушительно. Неплохо ты по мне зарядила. Уважительно оценил я собственные ощущения. Девушка зарядила мне своей точеной ножкой прямо в солнечное сплетение, и не будь я асгарцем, до сих пор бы на земле корчился. Но тут моя вина, слишком сконцентрировался на мече оппонентки и на несколько секунд банально забыл, что хуя может по мне и ножками зарядить. Теперь понятно, почему она несколько дней подряд не использовала ноги в боях, просто-напросто усыпляла бдительность. Умница, а еще красавица и комсомол, КХМ. Продолжим. Оценив мой вполне боеспособный вид, предложила она, довольно улыбаясь. «Почему нет?» – жизнерадостно отозвался я, поднимая выпавшие клинки и вставая в боевую стойку. Выглядела она пафосно и смешно только для знакомых по прошлой жизни диванных экспертов, а на деле из нее можно было очень быстро сорваться к противнику, что я и сделал через несколько секунд, в очередной раз беря инициативу, как и положено обладателю 2 клинков. Запустив несколько связок, я прощупал оборону оппонентки, однако в ответ раздался лишь звон бьющейся стали. Оборона Хуа была совершенной для нашего нынешнего уровня, но агрессивному напору она могла противопоставить пока только ее изредка, контратаки. Я лишен традиционного недостатка обладателей 2 мечей, крайне малой выносливости, а оттого и столь хорош в нападении. В итоге спарринги с оружием заканчивались зачастую моей победой, тогда как в чистой рукопашке Хуа все еще превосходила меня на процентов 20-30. Мастер Тинлун постоянно говорит, что талантов не существует и это глупости короткоживущих рас, но Хуа по какой-то причине реально лучше именно в махании конечностями, нежели железяками. Может, ей просто рукопашка нравится поболее железяк, каха. Несколько наклонилась назад девушка, ошибочно решив принять сразу 2 моих клинка на поднятый вертикально меч. Недооценила небольшой разрыв в чистой физической силе, а потому после затратила больше сил на отталкивание меня назад, чем могла бы. Однако в сущности, это ничего не меняет. Спарринг мы могли спокойно поддерживать несколько часов, не снижая темпов, потому победа приходила в основном из-за чистой техники, а не банального выматывания. Новый перезвон клинков, и я, блокируя одним клинком ее, пытаюсь атаковать беззащитный бок. Но гибкая девочка умудряется изогнуться так, что вместо серьезной раны я нанес лишь царапину. Если бы наши тренировочные оружия были из чего-то поопаснее обычной стали, опасную контратаку я сблокировал, перекрестием поймав меч оппонентки, после чего мы попытались достать друг друга выпадами ног. Застрявшие в одном положении клинки были достаточно длинными, а оттого и расстояние между нами было достаточным для этого. Вновь не добившись результата и уйдя в откровенную ничью по количеству пропущенных ударов, мы решили разомкнуть клинки и отпрыгнуть в стороны. В этом положении нас и застал появившийся словно из ниоткуда мастер. Впрочем, за два столетия я примерно стал понимать, как он это делает. Хочу также, если мои предположения верны. Так, детишки, мы выжидательно уставились прямо на него, убирая оружие в ножны, так как меня уже основательно заколебало нытье всех знакомых, что я, мол, вас терроризирую, да и родители Винлина, узнав о темпах его обучения, ужаснулись. Осознав сказанное, я закатил глаза. Серьезно? Да-да, им кто-то прожужжал все уши про ежедневные, ха, тренировки. Обычно я посылаю таких людишек к Суртуру, да и родители обычно знают, кому отдают своих отпрысков. Но такими темпами у меня вообще собеседников не остается, придется с вами трындеть, а я не настолько одичал и опустился. Это я к чему? Погуляйте где-нибудь с месяцок, без тренировок. Вообще, вы должны предстать перед всеми отдохнувшими и расслабленными. Мои знакомые не тупы, так что сразу заметят, что вы втихую тренируетесь. Так что не рискуйте, только стандартные разминки. На этом все. Махнув рукой, Ван обратно убрал их за спину и, развернувшись, потопал прочь. Мучаю детей, наше будущее, ага, как же. Донеслось до нас его сбивчивое бормотание себе под нос. Некоторое время мы с весьма тупыми и застывшими выражениями лиц смотрели вслед Белобородому, осмысливая сказанное. Энда, нежданчик так нежданчик, у тебя есть предложение по отдыху, тем более на такой немалый срок. Подошедшая ближе Хуа повернула ко мне голову и, чуть замявшись, порозовела щечками и продолжила. Я не особо разбираюсь в досуге. Тот, что принят у нашего народа, меня не очень устраивает. Тем более остальные ученики тренируются, а следовательно, их не пригласить. Понимаю, задумчиво протянул я, припоминая информацию по этому поводу. Пьянки, гулянки, драки. Ван это тоже уважали, пусть и в меньшей степени, чем асы, добавляя ко всему этому еще и различные медитации. Я было когда впервые о них узнал, едва не перепугался, прекрасно помня о китайско-корейских литературных бреднях, но к моему огромному облегчению ничего подобного культивации здесь нет и не было. Слава Всеотцу, ГМ, можно поохотиться, весьма интересное действо, и навыки следопыта развивает, и вроде как отдыхаем. Почесав затылок, предложил я с долей сомнения, все же методы развлечения у божественных рас остались весьма средневековыми. Аналоги компьютерных игр были только для детей, а почти все книжки в свободном доступе мы уже перечитали. Все-таки 200 лет это 200 лет, даже если годы летят словно дни. А для тех же пьянок-гулянок нужно больше народа, с которым мы не особо контактировали из-за тех же самых тренировок, необходимых для выживания в Марвеле. Затык, в общем, иных вариантов у меня все равно нет. Несколько угрюмо пожала плечиками молодая девушка, считавшая отлынивание от тренировок или их пропуск страшнейшим из грехов. Не сказать, что ее точка зрения не имела места быть в этой мультивселенной, разве что некоторые настольные игры, но ими можно заняться и после охоты. Прекрасно, тогда давай сходим к ремесленнику за луками. Базовые навыки обращения с ними у нас имеются, а на охоте можно будет их и улучшить. Мысленно потирая ручки, с прорывающимся в голос нетерпением проговорил я. Это будет действительно чем-то новым. Интернетом я и в жизни человека перенасытился, а вот охота. На земле 21 века такое развлечение не устроишь, если ты не миллионер. Что там говорить про бывшего студента? Тренировка с подходящим наставником дала бы больший результат, справедливо и в своем стиле заметила голубоглазка. Тогда это был бы уже не досуг, не хочется получать нагоняй от мастера. Передернул плечами я, когда перед глазами встал многозначительный взгляд старика. Давай лучше посмотрим, что сделали дельцы нашего народа. Пожалуй, такой отдых выглядит занимательно. Прикрыв глаза в согласии, с некоторым принятием проговорила соученица. Вот и чудно, шагун, ремесленник. Мужчина занимался своим основным делом последнего тысячелетия, просиживал штаны в собственной лавке, ожидая покупателей или пока не придут новые материалы для оружия. Система, по которым они распределялись, была очень строгой, и, увы, приходилось ждать порядком времени, чтобы необходимое количество дошло и до него. Да и создание лучшего сплава Ванахима, Ванертона, требовало немало времени, а из чего-то похуже делать оружие было бы сущим кощунством для любого уважающего себя ремесленника. Может, новичкам и позволительно, первую сотню лет, но тем, кто этим занимается уже вторую тысячу, нет, качество превыше всего. Они ведь не смертная раса, чтобы давить количеством. ХММ, услышал едва заметный шорох открытия двери мастер, тут же приняв более пристойное положение за стойкой и сосредоточив свое внимание на посетителях. Почти что детский вид посетителей шагуна вообще не расстроил. Зачастую у мальцов тоже хватало денег от родителей, чтобы прикупить что-либо в первый раз. Когда же он припомнил, что за одежда была на вошедшей парочке, так его настроение и вовсе поднялось. Весьма известный в городе Тинлун никогда не экономил на своих учениках, хоть и при всех часто любил повторять о их лентяйстве. «Чего изволите приобрести, юные воины?» – вежливо поинтересовался хозяин, оглядывая весьма необычную парочку. И, честно говоря, уже узнаваемую в городе. Не всеми и не всегда, но все же, столетия идут, а население почти не меняется. В такой ситуации не мудрено запомнить всех и вся. Черноволосый малец с весьма расслабленным выражением асгардского лица и сероволосая девушка, но уже из народа ванов, с феноменальной для возраста серьезностью во взгляде, мимике и даже позе. Даже удивительно, что эта парочка всюду не разлей вода. Проще сказать, когда их видели поодиночке, чем наоборот. «Луки, пожалуйста, желательно что-нибудь для нашего роста и для охоты», проговорил черноволосый, после чего весьма беспечно заживал непонятно откуда взявшийся мантол. «Для охоты, значит», несколько удивленно приподнял брови ремесленник, но, подумав, решил не влезать в дела уважаемого Тинлуна и его учеников. «Что ж, есть кое-что, не новые, правда, уже почти тысяча прошла, но все еще крепкие. Подождите», юркнув в дверь за спиной, шагун оказался на складе, который собирался больше времени, чем существовали многие галактические государства. Наружу вскоре было явлены два почти одинаковых лука, выполненных пусть не из знаменитой на все девять миров древесины гангму, но все равно из крайне прочного дерева, да еще и обработанного магией. Вследствие чего такое, казалось бы, архаичное оружие с точки зрения смертных, разило лучше их якобы сверхсовременного и сверхтехнологичного вооружения. Вану Ильясу достаточно приложить побольше сил и поплохеет даже боевым машинам из стали этих же смертных. В конце концов, с точки зрения ванафиасов, развитие исключительно по одному пути, техническому или магическому, является крайне ущербным и примитивным. Расставался с детишками шагун в крайне благодушном настроении, ведь покупатели, несмотря на возраст, к этому располагающий, не стали оспаривать его цену, поверив словам о правдивости оценки, коя и впрямь была таковой. Какой смысл вану обманывать другого вана, если обман рано или поздно вскроется? Они ведь не короткоживущие смертные, которые могут умереть, так и не узнав правды. Винлин, помимо всяких хищных тварей, вроде тех столетней давности, на Ванахиме обитали и вполне обычные животные. Безусловно, они отличались от земных, но не так уж чтобы и сильно. В них все еще угадывались привычные олени, тигры, белки, иные грызуны или птицы. Но в несколько более фантазийном виде, таком, какой люди прошлых тысячелетий любили изображать различных мифических существ. С учетом же, что Мидгард являлся эдакой свалкой, местом, куда можно выкинуть все что угодно и забыть об этом, неудивительно, что люди прошлого периодически натыкались на внеземных созданий. Без проблем выбравшись из города, мы отправились в находящийся неподалеку лес. За тысячелетия даже, казалось бы, на полупустом Ванахиме все было распределено максимально рационально, и ничейных мест, несмотря на такое ощущение, нигде не было. Этот же лес предназначался исключительно для охоты, и несколько ванов следили за популяцией животных и регулировали деятельность охотников. Собственно, один из таких нам и встретился. Необычно. Убирая лук из готового к выстрелу состояния, бесшумно, Словно игнорируя кучу веточек под ногами, вышел к нам мужчина средних лет. Что именно? Убирая руки с рукояти двух клинков Гуэнься. За столетие, мне кажется, даже идиот станет идеальным амбидекстром. До старших ванов в этом навыке мне еще далековато, но вот людской предел я точно превзошел. Ученики Тинлуна, да отдыхают на охоте, чуточку насмешливо произнес мужчина. За последние два столетия этот момент еще не был прояснен всем, несколько недоуменно проговорила Хуа, имея в виду то, что как у личных учеников у нас поболее свободы. Я не вылезал отсюда уже. Ну, три столетия точно есть. Пожал плечами мужчина, убирая стрелу в колчан и складывая лук на спине. Тогда понятно, мы его личные ученики, и, надо признаться, его слова об четырехнедельном отдыхе от тренировок стали неожиданными. Закончила за меня сероволосая. МГМ. Ну да ладно, дело совсем не мое, а излишним любопытством не страдаю. Раз вы пришли сюда охотиться, правила знаете? Сложив руки на груди, чуточку более сурово произнес неизвестный Ван. Правила. Первое напряжение быстро пропало, и я вернулся к своей привычной легкости в разговоре. Их же нифига нет. Что-то там было про много не убивайте, сохраняйте экосистему и все. Ну хотя бы это вы помните. Кивнул мужчина. В целом верно. Каких-то четких правил у нас нет стоит, ибо это глупость. Ситуации разные, а учитывать их все. Кто этим вообще заниматься будет? От себя только добавлю, что не трогайте мелких, до метров в длину, птиц. Один тут недавно был. Почти половину истребил, пускай восстановит численность. А так свободны, если не будете слишком лес рушить. Не, у нас чистая классика. Указал я большим пальцем на лук на спине. Отлично. Если перегнете, я сообщу. И не говоря больше ни слова, мужчина вновь отступил в чащу, исчезнув в ней. Буквально. Я его более не слышал, не видел, не чуял, даже магический отголосок и тот не чувствовал. Чудеса, а? Пойдем. Махнула мне Хуа, мгновение спустя переходя на легкий бег, что в исполнении его натянуло на рекорд по стометровке у людей, ага. Впрочем, когда сам такое легко можешь, привыкаешь. Младшие целини, поинтересовался я, нагнав девушку. Согласна, самый разумный выбор для первой цели. Спустя несколько секунд раздумий бросила голубоглазая в ответ. В отличие от старших целини, которые, как и в людских легендах, жили аж 2000 лет и обладали магией, их младшие сородичи по сути отличались от оленей только несколько иной внешностью, да увеличенными физическими характеристиками, как и вся ванахимская фауна. На первого мы наткнулись практически сразу. В группы эти животные собирались крайне редко, так что на одной из многочисленных полянок пасся только один. Четыре лапы с копытами, чешуйчатая кожа и голова с двумя рогами, смахивающая на драконью, да нетипичного вида хвостом. Зачарования у наших луков были неплохими, как и у их стрел, да и весьма мощное натяжение тетивы обеспечило запущенным стрелам высокую скорость. Но целинь оказался крайне резвым созданием, а из-за расположения глаз и крайне широкого угла обзора он смог заметить летящую опасность, въевшуюся за тысячелетия эволюции в сам генетическо-магический код, и резко рванул вперед.